4. Близился конец лета. Постоявшей с самого утра жуткой жаре, было ясно, что вечером тайфун принесет с собой жестокие ливни. Выходя из дома, детектив, тяжело вздохнув, похлопал себя по карманам. В них, как обычно, лежали листочки бумаги, которые он повсюду носил с собой. Летняя влажность и пот наверняка сделают их непригодными для оригами. В такую погоду действительно ничего не складывалось. Раньше, бывало, попав под сильный дождь, детектив затем с трудом выгребал из карманов размокшие и развалившиеся на куски бумажки. Сегодня он впервые задумался о том, чтобы и вовсе оставить их дома. К затянувшейся невыносимой жаре добавилась необходимость весь день это провести за бумажной работой. Детектив очень любил свою работу, но сегодня он нехотя волочил ноги на пути в полицейский участок. Однако было что-то еще, отчего он так не хотел сегодня идти туда. Должно было произойти что-то ужасное. С самого пробуждения у него было плохое предчувствие. Сперва он не понял, что это его чутье бьет тревогу. Возможно, просто недомогание или во всем виновата погода. Однако, выходя из дома, он был абсолютно уверен, сегодня точно должно было произойти что-то ужасное. Похлопав себя по карманам, детектив снова задумался о том, не оставить ли дома бумагу. Но, решив не изменять привычного хода вещей, в конце концов взял ее с собой. Возможно, из-за погоды в полицейском участке сегодня было особенно людно, и все угрюмо занимались бумажной работой. Несмотря на зарядивший после обеда дождь, время от времени колотящий в окно, внутри было непривычно тихо. «Черт, не могу сосредоточиться!» «Табак весь промок!» То там, то тут раздавались проклятия. Возвращаясь к рабочему месту с чашкой не успевшего как следует завариться чая, детектив попробовал достать из кармана бумагу. Как и ожидалось, она полностью промокла, и было сложно даже просто отделить листки друг от друга. От холодных напитков в такую погоду он чувствовал себя истощенным, поэтому старался пить что-нибудь теплое. Но эта чашка казалась ему нестерпимо горячей. Детектив машинально достал несколько листков бумаги из кармана и подложил их под горячую чашку вместо блюдца. Ожидая, пока чай остынет, вернулся к работе. Его мучила жажда, но чай все никак не остывал. Все больше раздражаясь, он сильнее нажимал на ручку. Казалось, раздражение вот-вот выплеснется наружу. Жарко, скучная бумажная волокита, точно произойдет что-то ужасное. «Не пойму, что здесь надо писать». Вздохнув, детектив запустил руку в карман и вспомнил, что бумага теперь лежит под чашкой. Он сделал маленький глоток, наконец, остывшего чая и невольно скривил лицо от абсолютно безвкусной жидкости. «Лучше уж пить просто теплую кипяченую воду». Собираясь поставить чашку на место, он, наконец, разглядел листочки бумаги, которые использовал вместо блюдца. Там, где дно чашки касалось поверхности, остался круг, как бы отпечатавшийся на бумаге. Внутрь этого круга случайно оказались заключены три слова, теперь словно обведенные в рамку, они были разбросаны по краям. «Проблемы из-за женщин». Примечание. В оригинале два иероглифа «женщина» и «проблемы», являющиеся существительными, которые по правилам японского языка можно поставить в цепочку, где первое из них выступит определением, второе – определяемым словом. Из-за этого правило «детектив» сперва ошибочно прочитывает часть предложения. Конец примечания. Детектив удивился. Третье слово привлекли его внимание. Несмотря на нестерпимую жару, по его спине пробежал холодок. Почему там оказались именно эти слова? Когда он, наконец, смог развернуть листок бумаги, оказалось, что это часть рекламного объявления какого-то лекарства. Для женщин, испытывающих горячие приливы, озноб, боли в суставах, коленях или спине и другие сопутствующие проблемы из-за климакса. Детектив горько усмехнулся. «Вот как. Всего-то. Просто совпадение. Эти слова абсолютно случайно попали в круг». Он почувствовал себя глупо и смог немного успокоиться, но холодок никуда не делся. «Сегодня должно было произойти что-то ужасное». Стоило этой мысли снова прийти ему в голову, как раздался резкий телефонный звонок.